приказы, свежие разыскные листовки, личные дневники или записки. Продолжил я, быстро делая осмотр и не находя нужного, медленно приближался к находившемуся в голове колонны комода, на котором, если мне не изменяет память, сидел командир. «Зачем?» – задал он очередной вопрос, маясь бездельем. «Ведь в отличие от Сокки и Катары, скрывшихся в лесу, отбывшей в деревню Тоф и решившего продолжить обследование пленных Якона, ему было нечего делать. Нагрузить бы его воздушной разведкой, но не хочу, чтобы местные слишком рано узнали про аватара», – подумал я и ответил. «Дело в том, что мы пробыли в пустыне целых 3 недели. За это время в мире могло многое произойти. Великий шторм разразится, острова уйти под воду, или хозяин огня косточкой подавится. Хи-хи-хи», – захихикал от последнего предположения Анг, хоть и постаравшись скрыть это, заткнув рот кулаком. «Все это может сильно повлиять на наши планы, ведь каждое событие – это возможность, которой нужно пользоваться», – заметил я, подойдя к командирскому носорогу и сразу начав вытаскивать из его сумок многочисленные свитки, один из которых сразу привлек мое внимание. «Например, вот это», и сразу показал его своему подопечному. «Кто это?» – спросил он, внимательно вглядываясь в свежий лист розыска, на котором был изображен старый офицер народа огня, с белыми волосами, уложенными в традиционную для огневиков прическу, тонкими черными усами и двумя крупными шрамами, проходящими через весь правый глаз. «Разыскивается бывший генерал народа огня Джонг Джонг, убийца, дезертир и предатель, живой или мертвый. Награда 2000 золотых огненных монет. Последний раз видели в долине реки Зейл». Прочитав это, Анг перевел непонимающий взгляд на меня, заставив дать себе мысленную затрещину и озаботиться нормальной интеграцией в местное общество. «Анг, у народа огня за последние 100 лет практически не было дезертиров. Ни одного. Джонг Джонг первый, кому удалось уйти и выжить». Начал на пальцах объяснять ему на пальцах я, одновременно с этим продолжая копаться в найденных свитках. «К тому же он одним из сильнейших мастеров покорения огня, наравне с правящей семьей. Это значит», — обрадовался аватар, быстро поняв, к чему я веду. «Да», — довольно кивнул я, бросив взгляд на разыскной лист. «Мы только что нашли тебе учителя магии огня, 100 год после геноцида воздушных кочевников. Готовцы, 4 дня спустя, город Улин, река Зейл, колонии, западный регион, царство земли, мастер Шейнинг. А это точно нужно?» — спросил Сокка, в очередной раз ощупывая свою голову. «Не просто нужно, необходимо», — ответил я, проверяя завязки ханьфу, внимательно следя за тем, чтобы он сел идеально ровно на мои плечи. «Это только со стороны может показаться, что местная одежда до безобразия проста и нет особых сложностей с облачением. Вот только это было не так. Все же местные аристократы оставались аристократами, с многовековой историей и традициями, отчего даже в положении и стиле завязки пояса существовало столько аспектов, что простой человек голову сломает. Прекрати ворчать, Сокка, ни одному тебе непривычно», — сказала Катара, тоже проверяя завязки платья и пытаясь оттянуть широкий пояс, поддерживающий ее талию, невольно вызывая у меня нервный тик. «Ребята, прошу вас, ничего не трогайте», — сказал я, едва не прошипев последние слова. 2 последних часа, которые я потратил на то, чтобы нормально и по всем правилам одеть своих подопечных, точно войдут в топ моих не самых приятных воспоминаний, и продлевать их даже на 1 минуту у меня не было никакого желания. «Будьте как Тоф, сидите и не двигайтесь». Моя племяшка, которая к таким процедурам была привычна, лишь улыбнулась и помахала ручкой. При этом на ее лице не было ни грамма насмешки, но глаза Катары все равно опасно сузились. «Анг, тебя это тоже касается», — гаркнул я на ковырявшегося в носу парня, который, судя по задумчивому взгляду на указательный палец, хотел вытереть его об свою жилетку. «Я понимаю, что по легенде ты все лишь наш слуга, но это не позволяет тебе выглядеть грязным неряхой. Зачем вообще нужен весь этот маскарад?» — поинтересовался он, с прищуром наблюдая, как Якон поправляет завязки на груди Катары. «Затем, что если мы хотим нормально провести разведку и узнать о Джонг-Джонге, то нужно не выделяться и слиться с толпой», — ответил я, встряхнув волосами и, удостоверившись, что они идеально лежат за спиной, начал поправлять рукава. «Конечно, мы можем войти в город в наших повседневных одеждах, надев тебе на голову шляпу, прикрыв татуировки, но уже через пару часов за нами явится местный гарнизон, и с личным учителем по покорению огня можно попрощаться. За нами начнется погоня до самого северного храма. С того столкновения с отрядом налетчиков прошло уже 4 дня, оказавшихся богатыми на события. Для начала, когда Тоф вернулась из деревни, то привела с собой не десяток зачуханных ополченцев во главе с посредственным магом земли, а полноценный отряд царской армии, у главы которого ко мне, как к старшему, было много вопросов. Оказалось, что побитый нами отряд оказался той еще занозой в мягком седалище их начальства. Эти уроды не только смогли разграбить 5 деревень, но уничтожить 2 склада с запасами оружия и провизии. Командующий местным фронтом, генерал Фонг, был в такой ярости, что послал по их душе отряд ветеранов, которые собаку съели на охоте на таких залетчиков. Вот только оказалось, что их командир, которого Тоф вырубила своим обстрелом, оказался невероятно изворотливым и удачливым малым, умудрившись целую неделю водить армейцев за нос. Только сейчас они смогли устроить на него нормальную засаду и уже планировали, что с ним сделают, как вмешались мы, испортив ремейцам долгожданный триумф. Их командир, капитан Лонджи, хотел сказать мне много ласковых, но увидев мой паспорт, резко передумал. Титул мастера магии земли и второго сына дома Би Фонгов даже по отдельности значили много, а уж вместе. Поэтому, передав воякам долгожданный трофей, с намеком на то, что мы будем не против, если они заберут всю славу, и узнав последние новости царства, мы отпарились в лес, где сначала отоспались, а с наступлением ночи отправились в сторону колоний, где протекала та самая река Зейл. По прибытию на место перед нами во весь рост вылезла новая проблема. Никто не знал, где искать Бжонг-Бжонга. Да, было известно, что он скрывается где-то в дельте реки, однако для понимания, Зейл была полноводной и глубокой рекой, у своего основания изобилующая таким многочисленным количеством притоков и впадающих в нее ручьев, что даже саппаймы могли искать беглого генерала до прилета кометы Сазина. Как золотое трио нашло дезертиров в каноне, я не помнил, однако здраво рассудил, что раз он годами прятался под носом народа огня, который о нем точно знает, то у него гарантированно есть осведомители в ближайшем крупном городе, Улине. В обычных обстоятельствах я бы просто взял Тоф и Якона с собой, с помощью сейсмочувствительности и чувства крови проверил город и нашел соглядатаев генерала. Однако, занятый сначала библиотекой, а затем тренировками, я упустил один важный момент. К Улиню мы прибыли как раз в канун местного Нового года. Да, да, сегодня исполнялось ровно 100 лет с момента, когда народ огня начал свою активную экспансию в царство земли, ставшей началом теперь уже столетней войны. Раз такое дело, то нужно дать ребятам отдохнуть и хоть немного повеселиться перед грядущими событиями, подумал я, здраво рассудив, что раз после тренировок отдохнуть не получилось, то нужно воспользоваться подвернувшимся событием. Используя связями семьи Би Фонгов на темном рынке Улиня, я за считанные часы достал нам фальшивые документы, пропуск в город и одежду, сшитую за пару десятков золотых нам местным портным, умевшим держать язык за зубами. «Конечно, спасибо вам за праздник, мастер Шейнинг», — сказал севший рядом Стофанг, «но почему из нас всех я единственный слуга?» И показал на свою простую, по сравнению с нашей, одежду. «За это нужно сказать спасибо твоей прическе», — заметил я, наконец приведя себя в порядок и начал внимательно осматривать своих подопечных, ища самые крупные косяки. В народе огня ценятся длинные волосы, вне зависимости от того, мужчина ты или женщина. Будь ты лысым, то тебя можно было выдать за больного, но ты бритый, Анг, и для знающих людей это сильно заметно. Поэтому слуга, грустно уточнил парень, почесав голову сквозь тонкую бандану. Поэтому слуга, ответил я, поправив воротник Якону, а затем, с помощью заранее прикрепленной стальной пластины, выпрямил спины Катари и Сакки. Правильная осанка, она и в псевдовосточной Азии осанка, но не волнуйся, сегодня Новый год, так что тебя можно представить как одного из сыновей близкой обслуги, который, зачастую, позволяется гораздо больше. В монастыре было проще, буркнул Энг, вставая и вместе с Тоф направляясь к брату с сестрой и Якону, которых я выставил в один ряд. Привыкай, наш мир никогда не был простым, заметил я, поставив всех ребят в ровный ряд, а затем, осмотрев их внимательным взглядом, вынужден признаться, красавцы. Если Тоф, Якон и Анг не слишком выделялись, одетые в традиционные одежды народа огня, состоявшие из свободных штанов красного цвета, тонких ботинок, напоминавших земные чешки, и простых и удобных платьев, оставлявших руки открытыми, то соткой катары сегодня блистали. Дело в том, что у огневиков было принято, что старшие дети, вне зависимости от того, сын это или дочь, на все официальные праздники одевались на порядок лучше, чем их младшие братья или сестры. Причина такому жесткому разграничению была проста. В отличие от царства или племен, где при дележе наследства большую роль играла воля усопшего, на архипелаге был закон. Наследник получает все, без исключения, и воля бывшего патриарха или матриарха семейства не могла на это никак повлиять. Я не знаю причину появления такого жесткого закона, все-таки история архипелага для остального мира – это тайна за семью печатями, но из него вытекало множество неочевидных и достаточно странных последствий, в том числе и с одеждой. Из-за этого наряды катары и сокки была на порядок лучше, чем у остальных ребят, ведь по документам они приходились моими старшими сыном и дочерью. «Чувствуя себя странно», — сказала девушка, прикрыв слегка оголенное плечо. Сейчас на ней было традиционное платье народа огня, только более украшенное и с использованием насыщенного красного, символа молодой крови. На руках у нее были широкие рукава-перчатки, а ноги прикрывала длинная юбка с глубоким вырезом. «Ты это мне говоришь?» — спросил Сакка, как и я, одетый в богатый ханьфу, длинный до пола и перевязанный дорогим желтым поясом. «Сестра, ты хоть представляешь, каково мне с этой прической? Не трогай волосы!» — гаркнул я на него, когда он опять чуть все не испортил, желая почесаться. «Я понимаю, что ты привык к своему иракезу, но пойми, здесь так не принято». «Знаю», — ответил наш единственный воин, под конец устало выдохнув. «Раз знаешь, то готовься», — сказал я, в последний раз проверив свой внешний вид и направился на выход из гостиницы, где мы остановились. «Нам уже пора выходить». Как и их духовные родственники местные использовали лунный, а не солнечный календарь, из-за чего Новый год отмечали весной, а не зимой, и сам праздник разительно отличался от привычного мне земного праздника. Он был больше похож на огромный фестиваль, где сотни торговцев выставляли свои лотки, продавая самую разнообразную еду и сувениры. Запах жареного мяса, выпечки, жженого сахара и дымка от углей сплетался в невероятный клубок, раззадоривая аппетит. «Мастикахаем, отец», — обратился ко мне Сакка, едва не назвав настоящее имя, но врезавшийся в ребра острый локоток сестры напомнил ему о конспирации. «Не могли бы мы зайти к тому уважаемому господину? Запах от его палатки исходит невероятный». «Конечно, сын», — ответил я, едва сдержав улыбку. Смотреть на то, как Сакка пытался изображать аристократа, не замечая полных смехов взглядов яконайтов, было очень смешно. Поэтому я без лишних слов подошел к старому лавочнику и, быстро с ним расплатившись парой медных монет, деньги народа огня у меня тоже были, взял 5 деревянных шампуров с наколотыми на них речными змеями, аналогом земных угрей. Подходим по очереди, разбираем. Уже скоро в руках каждого оказался жареный змей, а мне пришлось срочно сходить в соседний киоск карамельными грушами для Анга. «Всем приятного аппетита», — сказал я, когда у всех была еда и прежде чем Сакка успел вонзить зубы в податливое, истекающее жиром мясо, добавил: «Запачкайте одежду на тренировках с гною». Этого хватило, чтобы дети не набрасывались на еду как голодные звери, а ели медленно и аккуратно, со стороны даже напоминая настоящих аристократов, чего я и добивался. Ведь все манеры благородных, по типу салфеток, положение рук за столом или скорости употребления пищи создавались из необходимости не слишком сильно марать дорогую одежду. Никакая казна не выдержит, если дворяне будут каждый день портить сорочки из натурального шелка, с вышивкой золотыми нитями, подумал я, тоже с удовольствием поглощая пряного и вкусного угря, одновременно с этим оглядываясь по сторонам. Вся центральная улица, по которой мы шли, была заполненная людьми самого разного происхождения и нации. Так, рядом с нами тоже шла еще одна благородная семья, состоявшая из отца, матери и двух маленьких сыновей, вот только зеленый оттенок поясов и заколок явно говорили, что они из обращенной знати, той части земляной аристократии, чьи предки не стали до смерти стоять против народа огня, а предпочли сдаться и поклясться в верности новой власти. Чести им это тогда не сделало, ведь 90% и благородных родов, и простых жителей стояли до конца, но итог очевиден. Сражавшиеся до конца сейчас лежат в могилах, сдавшиеся, живы и процветают. Яркое доказательство того, что героизм и самоотверженность не всегда творят чудеса, особенно против хорошо организованной военной машины, подумал я, вспомнив свой первый мир и риторику некоторых своих знакомых. Кроме редких представителей знати, не стеснявшихся сами работать ногами и спокойно пробовать уличную еду, выгодно отличаясь от своих земных аналогов, вокруг было много простых людей. Торговцы средней руки, ремесленники, чиновники, работники многочисленных мануфактур. Все они кружились вокруг нас, веселясь и празднуя наступивший Новый год. И никому не было дела, что буквально в сотне миль на восток находилась линия фронта, где их маги прячутся в окопах от летящих в них глыб и высовываться лишь за тем, чтобы швырнуть в ответ огненный сгусток. Кто-то скажет, пир во время чумы, местные ответят, повседневная рутина. Ветюлин был захвачен почти полстолетия назад и с тех пор всего два раза подвергался осадам. Люди уже перестали воспринимать войну как что-то страшное и научились с ней жить, не замечая всех сопровождавших ее минусов. Приспособление и адаптация. Одна из самых страшных человеческих черт, которую сильно недооценивают, подумал я, доев угря и выбросил прутик в специально установленные каменные мусорки, созданные местными покорителями земли. Ярким примером моей правоты были Анг, Катар и Сакка. Конечно, они не имели моего образования и кругозора, будучи простыми детьми, но даже у них затылки зудели от несоответствия. Ведь как так, буквально пару дней назад нам пришлось играть в сусликов и копать огромный подземный туннель, по которому мог пройти Аппа, чтобы преодолеть широкую и глубокую линию фронта, вокруг которой все пылало и разрушалось на многие мили вокруг. А сейчас гуляем по улицам богатого торгового города, где маги-факиры создают настоящих огненных драконов, а их земляные коллеги заняты заменой стремительно наполняющихся мусорок. Противоречия сильно корежащие и не готовые к такому мозг. Не знаю, к добру это или к худу, подумал я, подойдя к следующему киоску и взяв себе и ребятам местный аналог бананов в шоколаде. Изначально я надеялся только на хорошо проведенный вечер, состоявший из вкусной еды, развлечений, спокойной прогулки и любования фейерверками, которые должны запустить ближе к полуночи, но невольно заставив свои подопечных задаться достаточно тяжелыми даже для моего понимания вопросами двойственности войны и мира, на которые, судя по задумчивому лицу Сокки, сейчас придется отвечать, хоть и не сильно хочется. Вот только выбора у меня нет. Назвался наставником «Соответствуй», со слегка грустной улыбкой подумал я и, доживав свою сладость, спросил: «Сакка, ты что-то от меня хочешь?» «П.А. Прошу прощения за поздний выход, но надеюсь всем понравилось. Как всегда больше глав вы можете найти на моем бусте, где они выходят раньше». Глава 20. Мастер покорения огня. Часть 3. 100 год после геноцида воздушных кочевников. Год овцы. 3 дня спустя. Устье реки Зейл, колонии, западный регион, царство земли. «Интересный вы человек, чей?» — сказал я, облокотившись спиной на борт лодки и невольно размяв плечи. Кто бы мог подумать, что лучший пиротехник армии огня, которому в одиночку почти удалось обрушить стену Басинксе, будет заниматься простыми фейерверками. «Вы мне льстите», — ответил мне загорелый и обросший мужчина в годах, одетый в простые черные одежды, со следами многочисленных заплаток и швов. «Были в стане генерала и умельцы и получше меня. Вот только им не удалось втайне от царской армии доставить под внешнюю стену почти 20 пудов пороха, а затем подорвать», — заметил я, заложив руки за голову. «Не будь вас, та молния, созданная драконом Запада, хоть и повредила стену, но не смогла ее полностью обрушить». Отвечать бывший мастер-подрывник не стал, вместо этого продолжив управлять лодкой, ведя ее меж многочисленных отмелей, островков и скал дельты Зейла. «Удивительный человек», — подумал я, наблюдая за умиротворенным и полным внутреннего спокойствия взглядом Че. Даже не верится, что он был участником 3 военных походов и нескольких десятков успешных диверсионных операций, о которых возвращавшиеся в Галинь офицеры говорили только сквозь зубы. Слишком он спокойный и мирный. Либо нашел внутренний покой, либо всегда был психом, способным спокойно улыбаться человеку, а затем, без зазрения совести, его взорвать. Естественно, я очень надеялся на первое. Сама наша встреча со вторым самым разыскиваемым дезертиром армии народа огня произошла благодаря все тем же контрабандистам, с помощью которых нам удалось проникнуть в Улинь и получить все необходимые документы. Успешно отгуляв Новый год и полюбовавшись на невероятной красоты салют, мы с командой Аватара переночевали в гостинице, а на следующий день отправились к местному криминальному авторитету. Тот, как и любой бандит, заправлявший крупным портовым городом, имел связи с семьей Би Фонг, поэтому принял нас и внимательно выслушал, прежде чем поинтересоваться, а зачем мы ищем Джон Джонга. В тот момент я не стал играть в секретного агента и пытаться навесить контрабандисту лапши на уши, а просто снял с Анга шапку, показав его уже ставшей знаменитой лысину и синей линии татуировок. Переполох тогда поднялся знатный. Бандиты все же не единый коллектив, а скорее банда крыс, удерживаемый авторитетом самого старого и мощного сородича. И когда они увидели добычу, невероятно привлекательную добычу, то часть из них сразу сорвалась с поводка, желая либо сбежать и доложить о находке огневикам, либо самим поймать аватара. Правда, максимум, что у них получилось, это сорваться и закричать про деньги, как спустя мгновение они замерли в странных и неестественных позах, начав медленно скручиваться и голосить от пронзившей их тела боли. Прекрасно их понимаю. Чувство, когда твое собственное тело тебе отказало, не пожелаешь испытать даже врагу, невольно поежившись, подумал я, кинув взгляд на сидящего в стороне Икона. Да, да, именно его покорение крови завершило возможный конфликт на корню и показало нас, как людей, не только готовых к сотрудничеству, но и обладавших весомой силой, не боясь ту применить. При этом сила эта была необычным покорением, к которому местные относились как к чему-то естественному и не требующему особых объяснений. Вот только на их глазах произошло немыслимое. Мальчик, которому едва 13 исполнилось, взмахом руки заставил сложиться пополам пару десятков взрослых мужиков. В их глазах это было не покорение, а настоящее колдовство. Сила, присущая больше мифическим духам, а не человеку. Эта неизвестность пугала местных бандитов даже сильнее, чем отказавшие им тела. Метод кнута и пряника сработал безотказно. Глава самой большой банды Улиня настолько впечатлялся, что без вопросов позвал своего главного помощника и попросил сопроводить к наблюдателю, который находился в городе по приказу Джонг-Джонга. Им и оказался Чей, который, увидев татуировку Анга, сразу все понял, и уже на следующий день мы отплыли вверх по течению реки в сторону лагеря мятежного генерала. «Надеюсь, он нас хотя бы выслушает», — вслух сказал я, откинув голову назад и наблюдая за проплывавшими мимо видами. Местная природа чем-то напоминала мне мой первый великий и необъятный дом. Деревья, отчасти бывшие лиственными, росли на берегу реки и, искривляясь в самых странных формах и видах, все дальше от берега сменялись на высокие корабельные хвои, уходящие далеко за горизонт. И чем сильнее мы удалились от города, тем страннее были их формы, выше многочисленные скалы и непуганные здешние животные, слишком редко видевшие человека. «А чем вы, наставник?» — спросила сидевшая рядом Катара. «О том, как нас примут», — ответил я, прикрыв глаза и оказавшись в блаженной тишине. Голову раздирали сотни мыслей, идей и предположений, однако сейчас мне хотелось одного – тишины. Однако я не мог отмахнуться от своей подопечной, даже если мне очень того хотелось. Тем более нужно подготовить их к возможному отказу, дополнил я про себя и продолжил пояснять свои слова. Дело в том, что даже в царстве земли о мастере Джонг-Джонге ходило множество противоречивых слухов еще до его дезертирства во время неудачной осады Басингсе. Говорили, что он сильнейший покоритель огня после правящей семьи. Говорили, что он происходит из знатного и древнего рода, настолько влиятельного, что мог спорить с самим хозяином огня Азуланом. И самое главное, говорили о его невероятной преданности, доходящей до того, что все многочисленные агенты, которых царская власть Дайли посылали к нему, с целью переманить на свою сторону, он сжигал, не оставляя даже пепла. Его считали бунтарем, готовым на все ради своих солдат, до гроба преданным своему народу. Сказав это, я открыл глаза и посмотрел прямо на Чея. Поэтому его дезертирство стало шоком не только для принца Айра, но для всего народа огня. Закончил я, прищурившись, когда пиротехник сразу отвел глаза. Человек одним поступком нарушил все правила и каноны, которым следовал десятилетиями. От такого все можно ожидать. Воцарилось недолгое молчание, во время которого я настойчиво сверлил взглядом второго по известности дезертира. «В ваших словах есть доля правды», — сказал он, невольно сглотнув и все еще продолжая смотреть куда угодно, но не мне в глаза. «Но мне непонятно, что вы от меня ждете. Все эти слова вам стоит задать мастеру Джонг-Джонгу, а не мне. Я задаю их вам, уважаемый Чей, по одной простой причине», — сказал я, нахмурившись и сложив руки на груди. Как глава службы подрывников и ближайший помощник генерала, вы не отходили от него ни на шаг. Значит, вы должны знать, прошел ли он борьбу тела и духа или остался прежним. Мои последние слова заставили мужчину перестать строить из себя смущенного и тихого лодочника и взглянуть мне прямо в глаза, чуть не заставив уже меня самого рефлекторно отвернуться. Ведь как бы я ни хорохорился и не строил из себя всесильного и всезнающего аристократа, но по сравнению с солдатом, половину жизни отдавшему войне и своими руками убившему десятки, если не сотни людей, вся моя спесь не стоила даже ржавого гроша. Вы очень догадливый, господин Бифонг, сказал мне Чей, поза и тон которого мимолетно изменились. Теперь передо мной стоял не простой пиротехник, создающий невероятной красоты фейерверки, а воин, способный при должной подготовке и ресурсах подорвать даже царский дворец. Да, господин Бжонг-Бжонг прошел борьбу тела и духа. Вот как, прошептал я, наконец разорвав зрительный контакт и прикрыв веки. Значит, я был прав. Что такое борьба тела и духа? Это весьма редкий процесс, о котором знают только мастера или те, кто подробно изучает теоретическую базу покорения. Заключается он в том, что покоритель по каким-то причинам полностью меняет свои жизненные взгляды, свои устои, свои принципы, что очень сильно отражается на духовной составляющей его чи. Тело и дух неотрывно связаны, гораздо сильнее, чем кажется на первый взгляд. Подобно тому, как вода течет по железной трубе, оставляя на ней ржавчину и становясь грязной сама, так и тело с духом косвенно влияют друг на друга, создавая гармоничную систему, благодаря которой человек может пользоваться чи. Однако что будет, если полностью изменить состав воды, или заменить ее на другую жидкость? Воздействие на трубу изменить ржавчина может либо начать образовываться с новой силой, в какой-то момент полностью испортив водопровод, либо перестать существовать из-за особых свойств новой воды. Так себе пример, но лучше в голову ничего не пришло. С человеком то же самое. Дух есть совокупность всех знаний, эмоций и принципов, смешанных вместе и создающих единую гармонию. Стоит хоть одному из этих компонентов измениться, как это запустит цепную реакцию, которая будет перестраивать все духовные начала, и это в любом случае затронет телесное. Яркий тому пример – Зука в каноне, когда он с дядей скрывался за стенами Басингсе. Отказавшись от преследования аватара, он одновременно с этим отказался от своей последней надежды вернуться обратно домой, на архипелаг, и занять свое место подле своего отца. Да, после этого он предал Ира и на какое-то время стал союзником Азулы, но затем вернулся назад, ведь нужно понимать, борьба тела и духа очень долгий и трудоемкий процесс, во время которого человека не только корежит на физическом, но и на эмоциональном уровне, приводя к не самым логичным или обоснованным решениям. Зато итог. Некоторые говорят, что после трансформации покоритель выходит на совершенно иной уровень, сказал я, внимательно слушавшим меня ребятам. Даже Икон, с помощью покорения ускорявший лодку и Аппу, подошел поближе. Подобно гусенице, ставшей бабочкой, он выбирается из своего кокона и взлетает вверх, становясь сильнее, если не в разы, то на порядок. То есть, раз этот маг был сильнейшим после правящей семьи, то теперь он даже выше их, спросила сидевшая рядом Тов. «Все может быть», — ответил я, пожав плечами. «Борьба тела и духа весьма опасная, непредсказуемое и слабо изученное явление. Бывало, что пройдя ее покоритель становился могущественней, но бывали и случаи, когда он полностью лишался сил. По этой причине я не стал использовать его, хотя была возможность», — про себя подумал я, сжав кулак под рукавом Ханьфу. «Да, мне натерпелось открыть чакры, чтобы стать сильнее и раскрыть весь потенциал покорения, чтобы открыть людям новые, доселе невиданные горизонты, но если ради силы пришлось бы отринуть свои принципы, а в моем случае, приобщиться к насилию, то к черту такую силу. До лагеря мы добирались долго, до самого заката. Исчезли любые следы деятельности человека, у водопоев спокойно паслись звери, а трель летающих в небесах птиц звучала почти непрерывно, органично вплетаясь в гул прохладного ветра и мягкий шелест воды, омывающей берега. Красиво, подумал я, осматривая берег и с трудом замечая многочисленные серые палатки, установленные под кронами могучих дубов, или их местной разновидности, среди которых бродили люди, сейчас занятые собиранием хвороста и приготовлением ужина, что меня сразу смутило. «Мистер Чей», — обратился я к нашему сопровождающему, — «я, конечно, не эксперт в делах армии народа огня, но если мне не изменяет память, то с мастером Джонг-Джонгом дезертировали всего несколько человек, а здесь их несколько десятков, если не сотня. На берегу тем временем началось нездоровое шевеление. Женщины, до этого спокойно занимавшиеся своими делами, похватали на руки детей и убежали в лес, а мужчины взяли копья и побежали на берег. При этом их восклики были далеки от дружественных. «Это племя Лин», — ответил пиротехник, не обративший на происходящее никакого внимания и продолжив медленно править к берегу. «Дикий народ, живший здесь еще до прихода народа огня, они согласились принять нас, а затем, познав мудрость и силу мастера Джонг-Джонга, позволили остаться. Теперь понятно, благодаря кому вы так долго скрывались от огневиков», — заметил Сакка, чьи руки невольно тянулись к висевшему на поясе мачете. То же самое было с остальными ребятами. Даже Тов, которая не могла видеть происходящего, была напряжена и готова к возможному бою. «Спокойно, спокойно», — сказал я, положив руки на плечи Якону и Сакке, как самому опасному и несдержанному. «Расслабьтесь, это наши друзья, которые пока этого не знают. Давайте не будем провоцировать конфликт. И если мой приемный сын сразу расслабился, то горячий южный парень сделал это с большим трудом. Что сказать? Подростки, чья кровь всегда ищет конфликта и любого способа выпустить пар. Правда, сейчас я Сакку полностью понимал. Тяжело оставаться спокойным, когда тебе прямо в лицо тычут наточенным до бритвенной остроты копьем. Не с места», — сказал самый здоровый и хорошо одетый воин, продолжая удерживать свое оружие в считанных сантиметрах от моего глаза. «Кто вы такие? Что здесь забыли?» «Это наши друзья, Лин Юи», — встал передо мной Чей, мягко отведя оружие дикаря. «Аватар со своими спутниками и учителем. Они прибыли к мастеру Джонг-Джонгу, чтобы учиться». «О таком уговора не было», — ответил, судя по всему, лидер племени. «Нужно говорить с мудрецом, ему решать. Вы», — тыкнул он в нашу сторону копьем, — «ждать. А ты», — теперь он обратился к Чию, — «иди к нему, он хочет поговорить». «Конечно», — кивнул пиротехник, сразу направившись к стоявшей в отдалении палатке. Она с парой жестов заставили выйти из лодки и сесть на берегу, не двигаясь и ничего не делая. «Обоснованные требования», — подумал я, садясь на мягкий, прогретый солнцем песок и слегка хлопнув ладонью по земле, пуская по ней волну чи, чтобы побольше узнать о местных. Просто так такая осторожность не возникает. Само племя Лин оказалось гораздо больше, чем могло показаться на первый взгляд. Так, кроме небольшой стоянки на берегу реки, где они ловили рыбу и готовили еду, я нашел еще три небольших лагеря, умело спрятанных посреди леса, в которых находились охотники и собиратели. 150, 200, 300. Неплохо. С учетом тех, кто вышел за пределы моей сейсмочувствительности или находится на деревьях, получится почти 400 человек, подумал я, будучи сильно удивлен численностью этого изолированного племени. В конце концов, они уже столетия жили в регионе с постоянно идущими военными действиями и до сих пор держали свое существование в тайне. Одно это заслуживало уважения, ведь такая скрытностью, способная обмануть ищеек народа огня, могли похвастаться только несколько элитных подразделений царской армии. Ждать Чия пришлось недолго. Светило, уже заходившее за горизонт, едва коснулось его своим краем, как второй дезертир армии народа огня вернулся и нас отпустили, приняв как добрых гостей. «Ну что?» — спросил вскочивший и изнывающий от нетерпения Анг. «Когда мы сможем увидеть Джонг-Джонга? Не хочет он вас видеть», — ответил пиротехник, сев на одну из циновок вокруг выделенного нам костра и сразу получив в руки порцию горячей ухи. «Разгневался, что я вас привел. Требует, чтобы вы немедленно ушли. Для этого есть какая-то причина», — поинтересовался я, тоже взяв предложенный суп и, немного подув на ложку, попробовал. Бульон оказался крепким и наваристым, но не соленым, что было неудивительно. «Откуда у местных соль?» «Он говорит, что аватар еще не готов», — сказал Чей, опять отведя взгляд. «Говорит, что он еще не овладел покорением воды и земли». «Постойте, откуда он это знает?» — удивился Анг, бросив непонимающий взгляд на стоящую в отдалении палатку. «По походке», — ответил я вместо огневика, пожав плечами и продолжив отдавать должное местной рыбе, которая хоть и отдавала тиной, но была без костей и спокойно жевалась. «Каждый день тренируясь и изучая ката, ты развиваешь определенные группы мышц в своем теле, которые влияют на твою ходьбу, центр тяжести и даже положение рук. Человек, обладающий острым зрением и разбирающийся во всех видах магии, может с легкостью понять не только, что ты изучал, но и насколько глубоко ими овладел. Он так и сказал. Сразу подтвердил мои слова Чей, в чьем взгляде на меня ощутимо прибавилось уважение. «Вот как», задумчиво подперев подбородок, сказал Энг, «а вы так можете, мастер Шейнинг?» «Нет», честно ответил я, пожав плечами и, выпив последнюю ложку бульона, продолжил. «Для этого требуется не только невероятный опыт в боевых искусствах, но и природная чуйка, позволяющая читать людей. У меня ни первого, ни второго нет, поэтому тебе повезло, Энг. Получение в учителя такого мастера, как Джонг-Джонг, можно назвать только большой удачей. Но он отказывается меня учить. Говорит, что я не готов», — возмутился он, вскочив. «А я все равно пойду». Вот только сдвинуться с места ему помешала моя, крепко вцепившаяся в его плечо. «Постой», — сказал я и легким усилием мышц опустил его обратно. «Сядь, мастер Шейнинг», — удивленно уставился он на меня, невольно потирая плечо. «Ведь я случайно использовал слишком много сил и оставил небольшой синяк. Анг, я понимаю, что у тебя было другое воспитание, но сейчас ты ведешь себя не только некультурно, но и оскорбительно», — заметил я, строго и осуждающе посмотрев ему прямо в глаза. «А чем вы?» — спросила подсевшая к нему Катара, взяв из реки немного воды и прилив к болящему месту. «Вам этого не понять, ведь вы еще дети и не проходили настоящего обучения. Но культура наставничества у разных народов сильно отличается друг от друга», — начал рассказ я, случайно заметив какое странное шевеление сзади. При этом сейсмочувствительность продолжала молчать, так что я решил не обращать на это внимания. «В воздушных храмах, судя по твоим рассказам, Анг, и по прочитанным мною книгам, царила полная свобода. Наставники могли преподавать как хотели, а их ученики в любой момент могли уйти с занятия или предложить заняться чем-то другим». «Правильно, угу», — ответил Анг, вызвав легкое недоумение у сидевших рядом ребят. «Да, он им тоже все это рассказывал, но все скидывали такую свободу на тот факт, что он — аватар. Хотя свобода в храмах была весьма условная», — подумал я, скрыв едва не вылезшую улыбку. «Живя на крутых скалах, где нет нормальных пешеходных дорожек, если хочешь жить, тебе придется научиться покорению». А дальше действовало правило домино. Изучив одно като, дети невольно захотят узнать еще одно, а потом еще, еще и еще. Все это, благодаря смешению с уникальной культурой воздушных кочевников и их высокой духовностью, создало народ со 100% рождаемостью покорителей, что, будь они такими же воинственными, как народ огня, могло бы стать проблемой, но пронесло. Слава духам, в других культурах все иначе. Продолжил я свой рассказ, отложив в сторону деревянную тарелку и ложку. «И в племени воды, и в царстве земли, и в народе огня в первую очередь идет привитие уважения к своему наставнику, готовность не только перенимать его знания, но и исполнять все его команды и требования. И чем опаснее стихия, тем жестче это правило. Так на Северном полюсе наставники считают нормальным проверять на адаптивность и смекалку, давая практически невыполнимые задания. В царстве учителя зачастую бьют своих подопечных, чтобы привить им твердость духа и готовность идти до конца». На этих словах я приспустил рукава халата и показал плечи, на которых белесыми полосами выделялись сетки многочисленных шрамов, заставившие золотой Трия шокированно раскрыть глаза и прикрыть рты. Да и Якон не остался безучастным. «Мастер Шейнинг», — шепотом проговорила Катара, потянувшись к отметинам, но я накинул ханьфу обратно и продолжил свой рассказ. «В этом нет ничего страшного. В конце концов, именно они сделали меня тем, кто я есть, хотя я сам никогда руку на вас не подниму», — с мягкой полуулыбкой сказал я, кивнув девушке, а затем повернулся к аватару и взглянул ему прямо в глаза. «Что касается покорения огня, то запомни, Анг, это самое опасное в освоении стихия, ведь камень без магов тебя не полетит, а вода не задушит. Пламя не зря считают живым существом. Это сама жизнь, возведенная в абсолют, быстротечная и разрушающая все вокруг себя. Чтобы контролировать его, нужна дисциплина и умение держать себя в руках. Без нее ты рискуешь не только сгореть, обратившись в пепел, но забрать с собой все, что тебе дорого». Сказав это, я распрямился, не заметив, с каким удивлением сидящие вокруг уставились мне за спину. «Запомни, Анг», — продолжал я, переведя взгляд на тлеющие угли в очаге, где парой часов ранее готовился ужин. «Если твой наставник попросит у тебя подчинения, то делает он это не со зла. Из всех магов именно огневики больше всего подвержены влиянию собственной стихии, и если тот, кого среди них считали гением, говорит, что ты еще не готов, то следует к нему прислушаться. И замолчал, ожидая реакции на мои слова. Однако вокруг костра установилась гробовая тишина, природа которой была мне непонятна. «Какие интересные слова ты говоришь, юный мастер семьи Бифонг!» Одним духом было ведомо, сколько сил и силы воли мне потребовалось, чтобы позорно не подскочить на ноги. Ведь старый голос, полный сарказма и легкого одобрения, появился словно из ниоткуда. Моя сейсмочувствительность настойчиво твердила, что там никого нет, но мои уши говорили обратное. Конечно, многовато театральности и самолюбования, но кто из нас без греха? Но для юноши своего возраста ты говоришь очень правильные вещи. Стоило ему замолчать, как сидевший рядом со мной Чей отодвинулся, а на его место сел мужчина небольшого роста, с седыми волосами, короткой бородой, усами и двумя узнаваемыми шрамами, облаченный в подранные мешковатые одежды. Узнать, кто был передо мной, труда не составило. «Мастер Джонг Джонг», — поприветствовал его я, слегка поклонившись и приняв более официальную позу. «Для меня честь познакомиться с вами и услышать от вас такие слова», на что дезертировавший адмирал лишь быстро взглянул на меня, фыркнул и отвернулся. «Расслабься, юнец», — сказал он, приняв от подошедшей к нему женщины кружку исходящего паром чая и сразу пригубил ее. «Мы не на приеме у хозяина огня, будь естественней, как скажете», — сказал я, расслабив мышцы и перестав выглядеть таким напряженным, хотя позу не поменял. «Что сказать? Привычка — вторая натура». После этого я стал внимательно наблюдать за огневиком, который сначала внимательно осмотрел каждого из присутствующих, делая свои выводы, а затем сосредоточил взгляд на Анге, который от такого стушевался, но глаза не отвел. «Изначально я хотел оказать вам», — сказал он, после недолгого молчания, переключив внимание на угли, которые, словно забыв о том, что почти полностью прогорели, вспыхнули с новой силой, освещая все вокруг теплым оранжевым светом. Видел, что в аватаре не хватает дисциплины и воли, чтобы укротить огонь, сделать его своим. При этом он спокойно погрузил руку в пламя, которое даже не тронуло одежду, и вытащил из него небольшой огонек, на который начал внимательно и даже завороженно смотреть. «Но сейчас я передумал», — продолжил Джонг Джонг, чье пламя начало колыхать как на ветру, хотя я даже легкого сквозняка не чувствовал. «Подобно тому, как правителя играет свита, так и о человеке можно многое сказать, взглянув на его спутников». Услышав это, Анг, уже догадавшись о дальнейшем, хотел было что-то спросить, но мой строгий взгляд заставил его передумать и промолчать, дав бывшему адмиралу закончить. «Я дам тебе шанс, юный аватар», — сказал он, сжав огонь и повернув голову в сторону монаха. «Шанс доказать, что способен изучать покорение огня, и если ты окажешься достаточно силен, приму тебя в свои ученики». В тот вечер у Анга впервые, спустя сотню лет ледяного сна, появился полноценный учитель, готовый передать ему все свои знания и взгляды, а я познакомился с человеком, оказавшим немалое косвенное влияние на мою дальнейшую судьбу. А всем привет, вот и очередная глава, хоть и с опозданием. Прошу прощения, крупные проблемы со здоровьем. Как всегда, всех зову в свой бусти, куда сейчас выложу последнюю главу этой книги. Глава 21. Мастер покорения огня. Часть 4. Огонь и сталь. 100 год после геноцида воздушных кочевников. Готовцы. На следующий день. Лагерь племени Лин, устье реки Зейл, колонии, западный регион, царство земли. Обучение покорению огня началось на следующий день. Ведь и я, и Джонг Джонг прекрасно понимали, что команда аватара не сможет долго оставаться на одном месте. Да, мы не привлекали внимания народа огня, и те должны были нас давно потерять, ведь справедливо считали, что мы летим на север, в северное племя воды. Однако нельзя было обольщаться. На земле была одна очень хорошая поговорка: что знает двое, знает и свинья. Да, племя Лин были изоляционистами, не контактировавшими ни с соплеменниками, ни с оккупантами, однако в любом месте найдутся горячие головы, стремящиеся наружу, выйти за пределы былого существования и с головой окунуться в новую реальность. Вот только фантазии редко совпадают с действительностью. Разочарование, прозябание на дне, алкоголизм, развязанный язык, аватар – это только один возможных вариантов, коих могут быть сотни, в конце каждого из которых нас ждет обнаружение и скорое бегство, рано или поздно. «Надеюсь, последнее, нежели первое», – подумал я, сидя в позе лотоса на нагретой солнцем земле и занимаясь одним из самых медитативных и успокаивающих дел в мире – заваривал чай. Поставь ноги шире. Начал первый урок джонг-джонг, поставив Аанга на одинокий камень посреди реки и внимательно изучая его стойку и телосложение, в очередной раз показывая свое мастерство. Шире. Мне для подобного пришлось в первый день хорошенько ощупать мышцы всей Золотой Троицы, чтобы понять предрасположенность их развития. И если с юным монахом все прошло нормально, ведь он был привычен к таким процедурам, то с братом и сестрой возникли проблемы. Сакка дергался и вырывался, когда я надавливал на нервы и изучал время реакции, а Катара краснела как масинский ракокревет, пока мои руки проходились по ее рукам, груди, талии и ногам. Ее брат и юный ухажер даже возмутиться было хотели, но увидев мое сосредоточенное, без единого намека похоть, лицо, а также услышав размышления об узости грудины и легкой растянутости кожи на бедрах, что свидетельствовало о недавно сброшенном лишнем весе, передумали. На последнем даже рассмеялись, позже получив по шее от взбешенной Катары, с улыбкой подумал я, с интересом наблюдая за необычной стойкой, в которую Джонг-Джонг поставил нашего общего ученика. «Теперь присядь», — закончил он, едва заметно кивнув. «Теперь сосредоточься и дыши», на что Аанг состроил серьезную мину и начал глубоко дышать носом. «Хорошо, хорошо», — кивнул дезертировавший генерал и, повернувшись, было направился ко мне, но его остановил выкрик юного аватара. «Стойте, а что дальше?» «Молчать, так ты не сосредоточишься», — осуждающе сказал Джонг-Джонг, развернувшись обратно к непутевому ученику, а затем показав на занимавшихся в стороне Якона и Катару. Они оба сейчас совершенствовали синхронность, передавая друг другу поток воды, постепенно тот увеличивая. Они говорят, отвлекаются на окружение, или она. На последней фразе он показал на сидевшую неподалеку Тов, на коленях которой лежала длинная стальная полоса, по которой она периодически стучала ногтями, создавая едва слышный звон. Это нужно было, чтобы еще лучше почувствовать сталь, осознать, что кроме крупных кусков примесей, благодаря которым мы и покоряем металл, есть еще и мелкие, едва заметные песчинки. Да, находить и покорять их гораздо тяжелее, но при правильном подходе это позволит добиться более точного контроля над материалом, расширив область его применения. Она не просто молчит, они ничего не слышат. Даже начни здесь бой, ее это не потревожит. Продолжил говорить Джонг-Джонг и буду честен, его слова приятно грели мое эго. Все же Тов была моей личной ученицей, от начала до конца, и любые ее успехи я мог записывать и на свой счет. Да даже тот олух умеет сосредотачиваться. Эй, а вот последнее уже относилось к Сакке, который удобно утроившимся настоявшим неподалеку камне и рыбачил, уже наполовину заполнив небольшое деревянное ведро. «Я не понимаю, на чем мне сосредотачиваться?» — спросил недоумевающий Аанг, невольно нарушив стойку, но под хмурым взглядом бывшего адмирала быстро вернул все обратно. «На тепле, на огне», — как само разумеющееся ответил старый мастер, но заметив еще большее недоумение, решил немного пояснить свои слова. «Почувствуй жар солнца. Это величайший источник огня в мире, который всегда находится в гармонии с природой. А когда я смогу зажечь огонь?» Перебил его на полуслове Аанг, не дослушав Джонг-Джонга и заставив меня невольно поморщиться. Повторюсь, правила поведения с учителями в воздушных храмах и в остальном мире сильно отличались и, несмотря на все мои объяснения, молодому мальчишке трудно это не только понять, но и принять. «Сосредоточься». Бывший адмирал понимал это не хуже меня, так что не стал наказывать его легким поджариванием пятой точки, а лишь сказал собраться и продолжить упражнение, направившись в мою сторону. «Не знаю, правильная это стратегия или нет», — подумал я, в последний раз полив чашки самым крепким сбором, краем глаза наблюдая за мнущимся и краснеющим монахом, а затем разлили достаточно раскрывшийся напиток по пиалам и предложил одну из них севшему напротив меня Джонг-Джонгу. «Хаэм», — задумчиво протянул огневик, сначала вздохнув аромат, а затем сделав небольшой глоток, медленно и обстоятельно прогнав его по рту. «Как необычно. Белый лотос, урожай прошлого года, крупнолистный, с верхушек чайных деревьев. У вас интересный вкус, мастер Шейнинг». «Благодарю, мастер Джонг», — ответил я, тоже отпив горячего напитка и, прогнав его по рту, сделал мощный глоток, отправив тот вниз по пищеводу, отчего по телу разлилось мягкое и согревающее тепло. Раньше я любил восходящего дракона и бескрайний лес, но теперь пристрастился к белому лотосу. Променяли богатый фруктовый вкус легкого горного пуэра и едва заметный холодок освежающего улуна на простой и незамысловатый чай, с едва заметной, из-за усов и короткой бородки, улыбкой спросил мастер огня, еще раз приложившись к чашке и в очередной раз поразив меня своими знаниями. Все же перечисленные виды чая, кроме последнего, были редкими представителями земляной школы, и найти их за пределами узкого круга ценителей было весьма проблематично. «Мой брат назвал бы это взрослением», — ответил я, с едва заметной тоской посмотрев на чашки. «Этот набор подарил мне Лаа, и каждый раз, когда приходило время освежить чайник и пиалы, я вспоминал о нем. Это в детстве мы стремились попробовать самое сладкое, урвать самое вкусное, попробовать неизвестное и запретное. Но с годами все меняется. Накопленный опыт позволяет увидеть ранее недоступные мелочи, которые доставляют больше удовольствия, чем самый сладкий мед. И что же вы нашли в белом лотосе?» — поинтересовался Джонг Джонг, в чьем взгляде пропало былое раздражение, сменившись на чистый интерес. «Уникальность», — ответил я, в пару глотков допив освещающий напиток и начав новый этап разлива. Да, его землистый, горьковатый вкус не так сильно радует язык, как фруктовые нотки восходящего дракона или мятный привкус бескрайнего леса, но каждый его лист не похож на другой. Каждая его заварка неповторима, и каждое чаепитие приносит тебе что-то новое и неповторимое. Дает по-настоящему незабываемые моменты, ведь ты прекрасно понимаешь, тот чай, который ты пил с каждым конкретным человеком, точно будет отличаться от остальных. После этого воцарилась тишина, прерываемая лишь звуком воды, стекающей по белой глине чашек, и стуком крышки о заварник, наполняемый новой порцией воды. «Интересная точка зрения», — сказал бывший адмирал, после того как пиалы были заново наполнены и мы отдали дань уважения новой заварке. «Трезвая, взвешенная и взрослая, неожидаемая от человека ваших лет. Мудрость хоть и является результатом опыта, но никак не зависит от возраста», — возразил я, качнув своей исходившей паром чашкой. «Дурак с возрастом станет не мудрецом, а старым дураком, что зачастую гораздо лучше. Возраст не дает нам мудрость, а лишь обостряет наши достоинства и недостатки. Тогда в старости вы будете самым мудрым человеком на свете», — пошутил Джонг Джонг, заставив меня еще шире улыбнуться. «Очень на это надеюсь», — честно ответил я, чем сильно того удивил. «Что? Я не лишен некой доли эгоцентризма, и звание самого мудрого человека в мире точно придется мне по душе». На мгновение установилось молчание, пока мы напряженно смотрели друг другу в глаза, прежде чем... «Ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Мы оба разразились чистым и задорным смехом, привлекая к себе внимание всех занимавшихся в стороне детей, кроме Тов, ни на миг не отвлекавшийся от изучения металла, и Сокки, увлеченно боровшегося с попавшейся на крючок рыбой. «Сосредоточься», — что не осталось незамеченным Джонг Джонгом, который сразу одернул Энга, а Икону и Катаре хватило одного моего недовольного взгляда, чтобы вернуться к своему упражнению. «Слушаюсь», — обиженно ответил Энг, заслужив еще один фырк от старого адмирала. «Он слишком нетерпелив», — сказал он, как только удостоверился, что маленький монах продолжил свою медитацию. «Слишком беспечен, чтобы покорять огонь. Не буду с вами спорить», — ответил ему я, согласно кивнув. «Но и вы должны понять, мастер Джонг Джонг, он вырос в другой культуре, с другими нравами и другими учителями. Он не простой ребенок страны огня, в которого с пеленок вбивают послушание и дисциплину. А вы на удивление много знаете на народе огня, мастер Шейнинг», — заметил мой собеседник, приподняв правую бровь. «Это необычно, особенно для жителя из царства». «Пришлось», — ответил я, пожав плечами. «Я с детства мечтал расширить привычные возможности покорения, выйти за привычные рамки, создать что-то новое, способное продвинуть людей далеко вперед. Для этого пришлось повышать эрудицию и узнавать об остальных народах, в том числе огня. Интересно», — задумчиво сказал Джонг Джонг, немного наклонившись вперед и даже забыв об остывающем чае, что многое говорило, учитывая, каким ценителем этого напитка он был. «Из-за этого ваша походка не похожа остальных магов Земли. Да, у вас твердая и тяжелая поступь, но центр тяжести у вас плавает, что характерно для покорителей воды, а стопу вы ставите не на пятку, а на подушечки, как это делает юный аватар». «Я ничего не упустил?» «Не совсем», — с улыбкой заметил я, допив чай и, отставив пиалу в сторону, поднял руку, сжав ту в кулак, в котором указательный и средний палец немного выпирали. «Фирменный знак практикующего мага огня. Еще я пытался тренироваться по методике островных покорителей, но у вас основные изменения затрагивают плечевой пояс, а не ноги. Стало еще интересней». Еще сильнее подался вперед старый мастер, став внимательно изучать мое запястье и предплечье, частично скрытое рукавом халата. «И много вы смогли достичь?» «Надеюсь, что да», — ответил я, а затем совершил ряд быстрых движений рукой, сопряженных с напряжением всего плеча, торса и отчасти ног. С первым с земли подскочил простой камень, на втором он рассыпался на песок, превратившись в небольшое торнадо. На третьем движении он напал, а кристальное кольцо на моем пальце резко выросло, покрыв всю фалангу, а четвертое заставило пояс моего халата, прошитого тонкими, блестящими на солнце, стальными нитями дернуться в сторону Джонг-Джонга, подхватив его пиалу и поднеся ее ко мне. «Фух, слава духам», — подумал я, чувствуя по виску скатилась одинокая капля пота. Ведь несмотря на заранее проведенную подготовку, выраженную в разгоне и закреплении команды в Чи, проделанное было вершиной моего контроля, учитывая то, что переключение между подвидами земли требовало немалой концентрации и силы воли. На моем уровне неожиданно такой трюк не провернешь, но результат был достигнут. Я впечатлил одного из лучших в мире мастеров покорения огня, а это значит, поразительно, сказал Джонг-Джонг, с горящими глазами смотря на оживший пояс. Просто поразительно. Мастер Шейнинг, не откажете мне в одолжении провести со мной спарринг? Конечно, мастер Джонг-Джонг, ответил я, согласно кивнув. Но могу я рассчитывать на ответную услугу, в виде пары уроков ката народа огня? Разумеется. Почти не задумываясь, дал ответ старый маг, что я смогу получить у него пару уроков, и непростых. Я помнил позицию Джонг-Джонга в сериале. По его мнению, огонь – самая разрушительная и опасная стихия, в принципе не способная на созидание, с чем я был в корне не согласен. Да, по законам физики пламя – это интенсивный процесс окисления вещества, сопровождающийся выделением тепловой энергии. В прямом смысле, дегенерация материи до самого простейшего ее состояния. Ну или как сказали бы местные, чистое разрушение. Однако этот мир и сериал много раз доказывали, что покорители способны на большее, чем банальное покорение стихий. Сейсмочувствительность магов земли, целительство магов воды или полет магов воздуха. Все перечисленное выходило за рамки простого метания стихии во врага, будучи нечто большим. С огнем та же история. Даже за примером далеко бегать далеко не надо, тот же Сазин в одиночку тушил целые вулканы, спасая своих подданных, а Зука, будучи под водой, без возможности зажечь огонь, умудрился растопить лед и выбраться наружу. По моему мнению, местные маги сами ограничили себя, заперев в жестких рамках огонь, оружие и разрушение. Вот только нельзя забывать, сила, благодаря которой возможно покорение, формируется из смешения духовного и телесного начала, а если дух сам себя ограничивает, то и результат будет соответствующий. Джонг-Джонга можно считать апофеозом такого подхода. Мастер, освоивший огонь на уровне правящей семьи, но уставший от привычного покорения, не мог вырваться за пределы своих оков, считая свою судьбу предопределенной, а шанс изменить ее – нулевым. И тут появляюсь я, мастер покорения земли, который не только освоил все проявления своей стихии, но и открыл нечто новое, доселе невиданное – покорение металла. Наш спарринг был для него шансом понять меня, понять ход моих мыслей, мотивацию, взгляды, поведение, сквозь призму моего покорения увидеть настоящего меня. С моей же стороны была другая польза. Еще 5 лет назад, когда я начал освоение квинтэссенции всех 4 видов моей магии, то столкнулся с интересным явлением – электризацией. Дело в том, что однажды, при столкновении 2 потоков песка, я заметил появление внутри них небольших, но хорошо заметных искр. Позже, разойдясь и повторив эксперимент, я с удивлением увидел внутри настоящие молнии. Да, они больше походили на разряды из школьных опытов, и я практически не мог ими управлять, кроме как с чудом задав примерное направление, но это было открытие. Новое ноу-хау, на шаг приблизившее меня к полному освоению всех особенностей покорения Земли. Перспективы окрыляли не хуже возможности открытия чакр, но мне пришлось умерить свой энтузиазм, ведь была проблема, неуправляемость и малая мощность. Своим нутром я чувствовал, что привычных ката покорения песка здесь было недостаточно. Нужно было что-то новое, мощное, энергичное, прямолинейное. Что-то, похожее на положительный дзинг или стиль боя народа огня. Предлагаю не ждать, сразу приступив к делу, сказал я, пока руки рефлекторно вернулись к чайнику и начали делать привычные, уже вбитые в подкорку, движения. только допьем чай». «Конечно», — согласился Джонг Джонг, как настоящий восточный человек не в силах осквернить культуру чая. «Пили мы недолго. Уже через час, когда солнце вошло в зенит, мы заняли место на большой поляне на берегу реки, под внимательным взглядом Якона, которого я попросил проследить за целостностью леса. Остальных учеников мы заранее отослали подальше, не желая, чтобы они видели происходящее. Все же до многих показанных здесь приемов и техник им тренироваться еще несколько лет, и слишком ранняя демонстрация может помешать образовательному процессу. «Начнем?» – спросил я, встав в привычную для покорителей земли стойку, выставив ведущую ногу вперед, а другую отставив назад. Правая рука, со сжатым кулаком, была выставлена вперед, а левая, согнутая в локте под прямым углом, прижата к телу.